800 рублей, подаренные Воробьевым, жгли душу Николая Сергеевича, и он решил предпринять еще одну попытку, чтобы схватить грабителя. Мячиков отправился на ночное дежурство в злополучную подворотню, и в руках следователя был туго набитый инкассаторский мешок. Николай Сергеевич решил изобразить из себя приманку, надеясь, что грабитель, может быть, клюнет еще раз. Николай Сергеевич спиной почувствовал врага. Он повернулся, догнал гиганта, забежал вперед и преградил ему путь. Доброе утро. Что? Вот я вас и поймал. Верзила, а это был тот самый Верзила, посмотрел на Мячикова и тоже узнал его. В чем дело? Я вижу вас первый раз в жизни. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Что вы здесь делаете? А вам-то что? Может, я живу в этом доме? А почему утром возвращаетесь? А может, у меня ночная смена? Ну да, в вашей профессии любят ночные смены. Спросите-ка меня, закурить не найдется? Не буду спрашивать. Почему? Не хочу. Почему не хотите? Я бросил курить. Надоело мне с вами разговаривать по-хорошему. Мячиков выхватил пистолет и направил его на бандита. Давайте деньги. Какие деньги? 2372 рубля 16 копеек. Таких денег у меня отродясь не было. Ты что? Мячиков пошарил по чужим карманам и обнаружил только рубль. Где остальные деньги? Не знаю, о чем вы говорите, товарищ грабитель. Я тебе не грабитель, а следователь. Мячиков предъявил служебное удостоверение. Утро только начиналось. До 9 часов, когда открывалась прокуратура, было еще уйма времени. Везти Верзилу домой Мячикову не хотелось. Сначала они погуляли по городу, посидели в сквере. Потом зашли в кафе, и Мячиков за свои деньги накормил Верзилу завтраком. Ел Верзила много и с аппетитом. В 9 часов Мячиков вместе с задержанным предстали перед Федяевым. Федор Федорович, я нашел преступника. Я не преступник. Он на меня клевещет. Значит, этот малый ограбил Суздалеву. Как вы его сцапали, Николай Сергеевич? Да кого я ограбил? Какую Суздалеву? Федор Федорович, тут все не так просто. Сейчас вы поймете. Суздалеву он действительно не грабил. А? Он ограбил меня. Он отнял у меня мешок с деньгами. Только не этот, а другой. Этот мешок набит бумагой. Подождите, подождите, как это он у вас отнял? И не этот мешок, а какой? Что-то я не понимаю. Этот с бумагой, а тот был с деньгами. Ну, хорошо, а как он к вам попал? Ну, очень просто. Я уверен, что вы уже почти все поняли. Дело в том, что инкассатора ограбил я. Он ограбил, а меня таскают. Как это вы ограбили? В своем ли вы уме, Николай Сергеевич? Что за чушь вы несете? Ограбить, как я убедился на собственном опыте, очень легко. Суздалева выходила из булочной, я вырвал у нее мешок и побежал. В меня стреляли, но не попали, за мной гнались на автомобиле, но догнать не смогли. На него это похоже. Он и на меня с пистолетом лез. Я хотел отнять у него деньги, которые он отнял у меня. Что здесь происходит? Дорогой Федор Федорович, выслушайте внимательно. Вы отправляете меня на пенсию, чтобы устроить на мое место Проскудина. Ну. И тогда я граблю инкассатора, чтобы найти похищенные деньги и благодаря своей прекрасной работе остаться на службе. Это же все элементарно. Только вот он отнял у меня деньги и все испортил. Да не я у него, а он у меня последний рубль отнял. На тебе твой рубль. Ты лучше скажи, куда девал мешок с деньгами. А вы что, деньги мешками зарабатываете? Пожалейте меня. Известно, что доказывать правду труднее, чем ложь. Правда часто выглядит неправдоподобно, тогда как ложь легко маскируется под правду. Правда скромна и нехвастлива. Ей достаточно сознания того, что она правда. Именно поэтому она нередко проигрывает схватку с ложью, которая носит модные одежды, произносит хорошие слова и все время кричит, что именно она правда. Николаю Сергеевичу хотелось лечь и уснуть навсегда, не выходя из кабинета. Николай Сергеевич закрыл глаза и стал ждать конца. Но как-то не умиралось. Федяев тоже не произносил ни слова. Он жалел Мячикова, который на старости лет свихнулся. А ведь какой был славный человек. Когда Николай Сергеевич понял, что жизнь еще не кончилась и надо терпеть дальше, он нехотя открыл глаза и полез в карман за деньгами. Здесь недостающие 800 рублей. Я догадываюсь. Вам очень хочется остаться на работе, и поэтому вы вносите собственные деньги. Это не мои, честное слово. Ну хорошо, не ваши. Но все-таки не сдавайте их в банк. Значит, вопрос о моем уходе решен, и я зря старался? Дорогой Николай Сергеевич, ограбить инкассатора – работа невероятной сложности. Вы переутомились. Грабежи подорвали ваше здоровье. Вам следует отдохнуть. Конечно. Когда человек говорит правду, ему не верят. Но я стар, и я устал врать. Арестуйте меня. Никогда. Николай Сергеевич, мы достанем вам путевку в хороший санаторий. Ничего. Я найду на вас управу. Хлопнув дверью федяевского кабинета, Мячиков величаво миновал приемную, спустился вниз и окликнул дежурного милиционера, который, как обычно, читал Семенона. Петя! Петя, у тебя есть ключи от арестантской комнаты? У меня. Открой мне ее. А теперь, Петя, запри меня здесь. Зачем? Я арестован. За что это вас? За грабеж. А где постановление об аресте? Сейчас. Сейчас я тебе выпишу. Наступило обеденное время. Мячиков выглянул в коридор. Петя! Петя! Почему мне не несут обед? У меня на вас талонов нет. Но я хочу есть. Пойдите пообедайте, кто вам мешает? Николай Сергеевич опасался, что если он покинет место предварительного заключения, то Петя воспользуется этим, запрет комнату и больше Мячикова в нее не впустит. Петя, Петя, если тебя не затруднит, на тебе вот рубль. И принеси мне, пожалуйста, поесть. По пути милиционера окликнул Воробьев. Где Мячиков? За решеткой. Услышав голос друга, Николай Сергеевич поспешно прикрыл дверь и запер ее изнутри на крючок. Что ты здесь делаешь, Коля? Сижу за решеткой в темнице сырой. Зачем ты так поступил? Помнишь, ты сам учил меня говорить только правду. Но всему есть предел? Для правды нет предела. Я хочу остаться честным человеком. Я пошел преступным путем и должен понести наказание. Но мы не сделали ничего плохого. Это тебе только кажется. Ну вот что. Впусти меня. Я останусь с тобой и разделю твою участь. Это будет справедливо. Нет, Валя. Этого я тебе не позволю. У тебя семья. Иди, я посижу один. Передай привет Ане. Пусть она на меня не сердится. После ухода друга Мячикова посетило видение. Мячикову привиделось, что его судят. Суд происходил в музее западной живописи в Рембрандтовском зале. Мячиков поднял глаза и мысленно поздоровался с молодым человеком, изображенным на портрете. Молодой человек ему ответил, тоже мысленно. Продолжаем заседание суда. Сама мысль о том, что следователь может украсть, кощунственна. Следователи не крадут, а наоборот. Дорогой Николай Сергеевич, вы блестяще провели дело о грабеже инкассатора. Зачем вам уходить на пенсию? Вы ведь хотите остаться с нами? Хочу, но не достоин. Ты достоин, Коля! Вы достойны, Николай Сергеевич. Граждане судьи, обвинение настаивает, что подсудимый никаких уголовно наказуемых деяний не совершал. Нет, совершал. Он не совершал. Это я отнял мешок, а он кормил меня сосисками. Подсудимый честный человек. Он почти святой. Николай Сергеевич, простите меня, что я посмела подумать о вас скверно. Я прошу вас на мне жениться. Я согласен. Все, что рассказывал подсудимый, правда. Только делал это не он, а я. Я ограбил инкассатора. Товарищ Воробьев, займите свое место в зале. А вы мной не командуйте, вы меня судите. Не его, а меня. Дайте мне, наконец, последнее слово. Делайте, что хотите. Граждане судьи, старость не радость. Человек в душе все равно остается молодым. Только кроме него этого никто не замечает. И нельзя несправедливо списывать человека, потому что он стар годами. Тут видение кончилось, потому что к комнате, где отсиживался Мячиков, подошел милиционер Петя. Николай Сергеевич, уже поздно. Вы здесь ночевать будете или домой пойдете? Мячиков вернулся к действительности. Он встал и оглядел камеру. Здесь было неуютно и тоскливо. Мячиков думал о том, что все равно ему не добиться справедливости, что все равно его не осудят, а выпихнут на пенсию. Он грустно вздохнул, откинул дверной крючок и вышел из арестантской. Когда Мячиков покинул прокуратуру и очутился на улице, то увидел, что Воробьев не ушел домой, а терпеливо ждет друга, устало привалившись к спинке садовой скамейки. Рядом с Воробьевым пригорюнилась Анна Павловна. У Николая Сергеевича защемило сердце. Воробьев ничего не сказал, лишь улыбнулся, застенчиво и нежно. А глаза Анны Павловны светились в темноте, излучая любовь и раскаяние. Мячиков тоже заулыбался, растерянный и виноват. Он переводил взгляд с любимого друга на любимую женщину и с любимой женщины на любимого друга. Воробьев и Анна Павловна поднялись со скамейки. Все трое пересекли улицу, свернули на темный, едва освещенный бульвар, медленно пошли по нему и скрылись вдали, уйдя из повести навсегда.